Когда несколько десятилетий назад умер самый великий человек нашего времени, я думаю, это время еще не кончилось, Махатма Ганди, то над его телом читали священную книгу «Бхагавад-гиту». Ее читали и по радио на весь мир. А когда еще раньше, в 80-х годах прошлого века, умирал отец Ганди, то он умирал и умер под чтение этой же книги. 500 лет назад, и 1000, и 2000 лет назад эта книга читается в Индии живыми и распевается над мертвыми. Но только ли в Индии? За 2 столетия знакомства с ней западной публики она переводилась на европейские языки около 100 раз, а количество изданий этих переводов превысило 1000. С древности в Индии существовали десятки религиозных и философских учений, не имеющих никакой исторической или идеологической связи с Бхагавад-гитой. Но вряд ли среди последователей всех этих учений, многие из которых резко противопоставлены друг другу, найдется хоть один, кто бы сказал «я не знаю Бхагавад-гиты» или «я отрицаю Бхагавад-гиту». Эта маленькая, не более 70 страниц книга не имеет автора. Она является частью гигантской, действительно самой большой в истории, древнеиндийской поэмы Махабхараты, созданной около 2500 лет назад на санскрите и повествующей о великом сражении 2 родственных царских кланов. Само название Бхагавад-гита означает «песнь Господня», ибо большая ее часть – это слова поучения, изреченные, пропетые Господом, Богом Кришной, своему любимцу Арджуне. И эти слова таковы, что всегда и везде они будут оказывать сильнейшее воздействие буквально на всякого, кто услышит их или прочтет. Внешний сюжет поэмы очень прост. В преддверии великого схожения между ратями 2 враждующих кланов, а повод, причина сражения не имели никакого отношения к религии или философии, как в Илиаде древних греков война шла из-за женщин, земель и тому подобного. Военачальник клана пандавов Арджуна выезжает на свои колесницы осмотреть поле боя. Колесницей правит сам бог Кришна, который останавливает ее на середине поля между 2 ратей. Вот начнется страшная битва. Арджуна уже очень стар. Всю свою жизнь он провел в боевых схватках и любовных утехах. Не было в огромной стране мужа опытней, любовника прекрасней и воина сильнее, чем он. Но теперь все позади. Вернее, как это почти всегда бывает в важнейших жизненных ситуациях, почти все позади, ибо остается еще разгромить люто ненавидимого им и ненавидящего его врага. И тогда пусть кончится жизнь. Великая цель будет достигнута. И вдруг случилось чудное дело. Многоопытный воин, знающий все о войне, о противнике, о средствах достижения победы, Арджуна, не знал только одной вещи – самого себя. Увидев в рядах вражеского войска своих родичей, сверстников, бывших друзей, он вдруг испытал жуткое томление. Почувствовал такую тоску, что боевой лук стал выпадать у него из рук. И он сказал своему Господу, что не хочет убивать соплеменников, не хочет победы, не хочет сражаться. Словом, перед сражением он испытал то, что в нашем языке называется духовный переворот. Ответ Бога Кришны может нам показаться гораздо более удивительным, чем смятение Арджуны. К смятениям мы привыкли и в жизни, и в литературе. Бог Кришна сказал ему: «Сражайся, воин!» Тогда, одолеваемый сомнением, Арджуна стал просить своего бога объяснить ему, в чем же состоит его долг, ведь он воин, а готов добровольно идти на поражение и смерть. Разве этот отказ от кровопролития не есть выполнение своего духовного долга? Здесь-то по существу и кончается диалог человека и Бога, и начинается философия, и не столь уж простая для понимания. Сначала Бог Кришна излагает своему любимцу философию поведения. «Давай посмотрим, — говорит он, — что же случилось?» Сначала воин считает своим долгом сражаться. Он жаждет победы и смерти своих врагов. Он будет сражаться для победы и потому, что он ненавидит своих врагов. И это, то есть жажду победы и ненависти к врагам, он называет своим долгом. Затем, продолжает Кришна, в воине происходит духовный переворот. Ему жалко убивать врагов, ведь они его соплеменники и родичи. Он не хочет победы такой ценой. И это он называет опять же своим долгом, только новым. В обоих случаях этот воин в своем поведении руководствуется желанием или нежеланием, ненавистью или жалостью, как все люди. И это, по мнению Бога Кришны, есть корыстное, заинтересованное, низкое поведение. Высшее же, чистое, незаинтересованное поведение не связано с чувствами, не происходит от необходимости, не преследует никакой цели, оно есть только выполнение своего долга, долга ради долга. Выполнение без любви и ненависти, без надежды и отчаяния, без страха за себя или за другого. Такое поведение и есть поведение йога. И что бы ни делал человек, сражался на поле боя или проповедовал перед ищущими знания, если от его поведения оторваны побуждающие его действия причина и направляющие его действия цель, то это поведение будет духовным, будет йогой в собственном смысле этого слова. Но в ответе Кришны есть еще один важнейший момент. Нельзя выполнить долг вообще. У каждого человека есть свой собственный долг, неразрывно связанный с особенностями его собственного, уникального личностного начала. И этот глубоко и исключительно индивидуальный долг превыше всякого социального, профессионального или родового долга. Им-то в первую очередь и определяется, что должен делать этот человек здесь и сейчас. Отсюда и известная истина, сформулированная в Бхагавадгите так: «Лучше не делать своего дела, чем сделать чужое».